Оставленная накануне на столе после хозяйственных дел рука сбросила полотенце и, перебирая пальцами, побежала по полу. «Что такое?» — вскинулся сапер, услышав за спиной дробный звук. «Ты кого зовешь, гадина?» Но не успел он договорить последних слов, не успел выставить для защиты свой ножичек, посеребренный луной, как со спины по ноге к горлу его взбежала рука и вцепилась железными пальцами в самый кадык. Владимир Викторович оторопел от неожиданности, хрюкнул от стального зажима на горле и выпучил во тьме глаза. Захрипел он. Я видела, как взбугрились на лучшем друге мускулы, как жестко мяли пальцы адамово яблоко на шее сапера, лицо которого с каждой секундой наливалось синевой, а душа, казалось, вот-вот готова вырваться из вишневого рта. Вышел из горла последний воздух, и сапер взмахнул вооруженной рукой, словно подстреленная птица. «Отпусти его!» — приказала я, когда лишь мгновение отделяло Владимира Викторовича от небытия. «Отпусти его, лучший друг, и жди меня на кухне!» В ту же секунду рука распустила свой смертельный зажим и, ежиком забарабанив пальчиками по полу, скрылась на кухне. Не понимающий, что произошло, что стряслось с ним, сапер ошеломленно стоял и раскачивался, как стрелка от метронома. Рот его был открыт во всю ширь, он заглатывал им порции воздуха и смотрел на меня дураком. «Что случилось?» — наконец вымолвил он. «Что это было?» «Мой друг», — ответила я с вызовом. «Какой друг?» «Мой. Что в этом необычного?» «Мужчина?» — спросил Владимир Викторович и обернулся, потирая шею. «Мужчина!» — подтвердила я. «Ах ты, сука!» — зашипел сапер и, сверкнув очами, изготовился к броску. «Не советую», — предупредила я. «В следующий раз я его останавливать не буду. Вырвет кадык». Владимир Викторович осек себя на полшаги и закривил от бессильной злобы лицом. «Сука! Сука!» — приговаривал он одними губами и крутил ножичком. «Господи!» — возмутилась я. «Сколько же это будет продолжаться? То он меня насилует на глазах своей сестры, то с ножом ночью вломился». «Я доберусь до тебя, тварь!» — шептал сапер, оглядываясь по сторонам и тыкая ножом в темноту. «Я еще понарежу из тебя ремней, шлюха!» «Убирайтесь отсюда!» — твердым голосом сказала я. «Еще одно мгновение, и вас ничего не спасет!» Владимир Викторович было открыл рот, чтобы выронить еще какую-нибудь гадость, но я опередила его. «Ни слова более!» произнесла я с пафосом. «Иначе даже мое доброе отношение к Соне не спасет вас». Сапер зарычал от бессильной злобы и шатнулся к входной двери. «Постойте!» Он остановился, как вкопанный. «Как вы сюда попали? Через окно?» Владимир Викторович кивнул. «Через прихожую? Через другую комнату?» «Через комнату», ответил он тихо. «Вот таким же способом и проваливайте!» Завыл сапер и заковылял в противоположную сторону. Через минуту я услышала, как скрипит свежий снег у него под ногами, а из-под двери потянуло холодом. «Точно окно выдавил паразит!» — решила я и позвала лучшего друга. Рука явилась на зов мгновенно и забалансировала на пальчиках возле кровати, как балерина. «Забирайся сюда!» — с нежностью сказала я и похлопала по матрацу. Лучший друг закачал предплечьем, как будто стеснялся, и отступил чуть назад. «Ну же!» — подбодрила я и протянула навстречу руки. Он приблизился к ним раскрытым, как бы качнулся в раздумье и лег всей длиной в мои ладони. Я вознесла лучшего друга на подушки, и только тут, поглаживая своего спасителя в благодарность, вдруг поняла, что рука тепла, что в ней существует жизнь, и как будто даже волоски стали пробиваться на коже. «Спасибо тебе!» — поблагодарила я в умилении. Лучший друг задрожал от похвалы и пошевелил пальцами в знак того, что принял мою благодарность. Я гладила его и представляла себе вас, Евгений. Я чувствовала сильные мускулы, сейчас расслабленные. Воображала сильную грудь, втянутый живот, твердый, как стальной лист, и ноги, крепкие, как у породистого скакуна. Я люблю вас, мой дорогой. Я вся дрожу лишь от одной фантазии о вас. Я устремляюсь к вам силой у мысли одной, через пространство и время, и отдаю вам тело и душу на всю длину своей жизни. Примите их и пользуйтесь во всю радость, только не погубите, прошу вас».